Вышел Муха на следующие станции. Вскоре был оборудованный по всем правилам вокзальчик, так что нашлось даже где оставить рюкзак. Муха решил побродить по этому райцентру, принюхаться, отпустив на исследование всего населенного пункта часа 2-3. Потом он собирался с попуткой забраться еще подальше в горы, осмотреться там и с вечерней электричкой вернуться во Львов. Для обхода Сколя хватило бы и часа. Но вместо того, чтобы делать еще один круг, Муха решил убить время, обследовав множество крохотных магазинчиков. Он истратил в них около сотни гривен, чем вызвал уважение продавщиц, переходящее в восхищение. И это было плохо. Его запомнили. Пора было сматываться. Муха зашел на вокзал за рюкзаком и тут-то и увидел чеченца. Одетый в гражданское, он пил водку в вокзальном буфете. Чеченцев Муха отличать умел. Мог даже отличить мирного чеченца от боевика. Имелся у него такой опыт. Сейчас перед ним был типичный волк-боевик. Бородатый волчий взгляд не был притуплен даже водкой, которой выпито было много. На столе стояла почти приконченная бутылка. Так и зыркал по сторонам. Муха прикинулся туристом, мающимся в ожидании электрички, выбрал столик с хорошим обзором и для полного уподобления туристу взял пиво. Пиво было не кстати. Голова Мухе сейчас нужна была максимально ясная, и он его цедил так медленно, что под конец был вынужден пить теплую, выдохшуюся бурду. Волк тем временем прикончил пол-литру и взял другую, но пить не стал. Ясно, ждет товарища. Так оно и вышло. Явился компаньон, такой же душман, но скорее шакал, а не волк. Подсел, сказал что-то, достал деньги, доллары, как заметил Муха, отслюнил сколько-то и отдал волку. Тогда и пошла в ход вторая пол-литра. Мухе пришлось взять еще пиво. Благо, было оно слабенькое, а Муха перед этим плотно поел. Можно было, конечно, взять чего-то пожрать, но после зыряниного завтрака в него вряд ли что-нибудь полезло. Хотя и времени прошло больше 3 часов. Чеченцы же молча выпивали граммов по 50 через правильные промежутки времени и молчали. Как в рот воды набрали. Всегда они так. Либо спорят иступленно, бурно жестикулируя и стараясь перекричать оппонента, либо, если спорить не о чем, молчат часами, глядя в одну точку. Это глупый европеец, способен тяжело переживать безделье и искать себе какого-нибудь занятия даже на свободные полчаса. Мудрый Восток без малейших усилий активно бездействует сутками. А если того требуют обстоятельства, то и месяцами. Понаблюдав за ними, Муха предположил, что боевики не снабжены личным транспортом и застряли от того, что ждут ближайшую электричку, которая пойдет после 5 вечера. То есть, если у них не возникнет предмета для дискуссии, они собираются вот так молча просидеть еще 6,5 часов. Все это время они, очевидно, намерены строго соблюдать завет Аллаха, запрещающий распитие виноградного вина. Был бы Аллах воистину всеведущ, он бы знал, что в северных странах, где виноград не растет, геуры испокон веку курят вино хлебное, а виноградное почитают за дамский напиток. Муха понимал, что 6 часов даже крайне медленного потребления пива приведут его к ненужным последствиям. А высидеть такое время, ничем не занимаясь, европеец может только в том случае, если он профессиональный разведчик. Чеченцы, имевшие возможность изучить западный тип человека, естественно, об этом знали. Поэтому Муха допил остаток пива и снова вышел. В город он не пошел. Еще одна ходка по местным достопримечательностям, и будет его здесь каждая собака знать. Он отправился вдоль путей. Пересек их, поднялся на пригорок, туда, где среди травки начинались сосенки, и прилег доспать недоспанное, да и про запас придавить на всякий случай. Вслед за боевиками Муха высадился в Гребениве. Несмотря на выпитое, оба они неплохо держались на ногах. Автобусная остановка была сразу у платформы. Битый каменистыми горными дорогами автобус уже дожидался прибывших на электричке. Бородачи ввалились в него и успели на сидячие места. Муха не успел. Когда автобус набрал тройной комплект пассажиров и в салоне иссяк весь запас кислорода, водила начал пытаться завести мотор. Муха потянул руку открыть окно, но был отдернут. «Закрей, боб, голову надуя!» Из этого Муха мог сделать вывод, что карпатские горцы не испытывают необходимости в кислороде, но зато подвержены тяжелым болезням головы простудного происхождения.